Глава 39. Распрощавшись с неуемным прапорщиком, бегу обратно в казарму расшифровать послание. Но в канцелярии меня уже ждет Аладдин с радостной улыбкой на лице и докладом, что мы стали богаче на 188 наганов и на очень большое количество патронов к ним. Сергей Дмитриевич, нужно выдать всем нашим по револьверу и, наверное, по полсотни патронов. Надеюсь, они еще не позабыли, как с короткостволом обращаться. Остальное понесем в вещмешках, если, конечно, батальон Федоренко транспортом не поможет. Денис Анатольевич, вам бы с ним поговорить не мешало. Времени ждет, скоро уходить. Сейчас сделаю одно очень важное и секретное дело, и пойдем разговаривать. Беру чистый листок бумаги, тихонько бормочу, в смысле напеваю нужный куплет. И через пару минут появляется сначала шифр, а затем содержание радиограммы. Двигаться на Гранобельск, ждем. Вот и замечательно. Сжигаем бумажку. С маршрутом определились. Теперь надо определиться с командным составом. Сергей Дмитриевич, к соседям идем вместе, потому что не исключено, что роту поведете вы лично. А вы? А я, скорее всего, подзадержусь на денек. Что-то мне подсказывает, что Новогеоргиевск в целости и сохранности попадет гансам в лапы. Вот и думаю, как этому помешать. Так может мы... Нет, воевать за крепость уже поздно и бессмысленно. Осталось погромче хлопнуть дверью, уходя. Вот этим и хочу заняться. Весь отряд для этого не нужен. Сейчас пойдем к Игорю Александровичу, потом подскажете, где найти ваших друзей Беры и Стефанова, а дальше посмотрим. В казарме дунайцев дежурный унтер провел нас к своему начальству. Берг курит возле открытого окна, невидящий, глядя перед собой, не обращая внимания на грохочущие разрывы. Федоренко, сидя за столом, с мрачным видом что-то чиркает карандашом по листу бумаги. В стороне стоит начатая бутылка беленькой и две рюмки. Услышав шаги, поднимает голову, смотрит на нас и натянуто усмехается. «Что, Денис Анатольевич, и здесь успели повоевать? Под обстрел попали? Угоститесь?» «Нет, камушком задело. За предложение спасибо, но не буду. А у вас что нового, господа?» «Я уже попрощался со своими трехдюймовочками», — Бер говорит, не оборачиваясь, по-прежнему глядя в окно. «Замки и прицелы мои пушкари из окон вислу повыкидывали. Похоронили, стало быть. Вот так, Игорь Александрович, даже 300 не набрал. Батальон? Смешно. Роман Викторович, не трави душу, тем более, что они правильно решили». Штабс-капитан прорычал это в спину Бергу, затем уже спокойнее обратился к нам. «Поначалу там, на плацу, ну да вы видели, вышло около 500 добровольцев. Потом, как в казарму пришли, спустя время ко мне подходят старые унтера и говорят, что с остальными в плен пойдут. Нет, они не струсили. Сказали, что коль уж если сам их высокоблагородие полковник Асташев с полком сдается, то кто ж, как не они, молодняку помогать будут там, в лагере? Посему кинули жребий, в общем, со мной на прорыв пойдет 242 человека. Старослужащие, унтера, вояки опытные. Берем 4 обозные двуколки, одну можем уступить вам, чтобы не все имущество на плечах таскать. Все вооружены, патроны есть. К нам присоединятся артиллеристы Романа Викторовича». «Тоже не все. Берг все выискивает, за что бы зацепиться взглядом на горизонте. От всей батареи только 34 человека. Денис Анатольевич, может быть, Федора к ним послать? Аладдин все пытается переломить ситуацию. Чтобы он про своего брата рассказал». Федоренко смотрит вопросительно, да и Берг отклеился от окна. Они не знают эту историю. Да и не обязательно им знать. «Нет, Сергей Дмитриевич, во-первых, можем спровоцировать митинг с последующими разборками, а во-вторых, не хочу заставлять кота использовать личную жизнь для чьей-то агитации. Тем более, как мне кажется, все уже решено». «А нам тоже не расскажете?» Роман Викторович постепенно переключился со своих мрачных дум на любопытство. «Рассказывать особо нечего. Федор впервые увидел в госпитале, куда он привез своего брата. Германцы захватили того раненым без сознания изуродовали и подкинули к нашим окопам, мол, бойтесь нас. Я пообещал отомстить. Ночью пробрались к их позиции и перебили весь взвод, который принимал участие в зверствах. На прощание оставили записку о том, что если такое повторится, ни на какие конвенции они могут не рассчитывать. Постойте, я уже слышал эту историю. Игорь Александрович встает из-за стола. Наши авиаторы как-то говорили о задании разбросать листовки с подобным предупреждением над германскими окопами. Да и солдаты судачили между собой о том, как какой-то прапорщик за своего солдата отомстил. Только вместо взвода у них была сначала рота, потом батальон. Хорошо, что не дивизия, пытаюсь отшутиться. Где бы на всех ножиков нашел? Наш разговор прерывает появление троих запыхавшихся недавних знакомцев с наганами в руках. И одного незнакомца. Бер, Стефанов и Синельников. Спросив разрешения присутствовать, бережно заводят в комнату какого-то священника. Лица у всех угрюмы и какие-то беспомощно потеряны. Штабс-капитан, мрачно усмехаясь, достает из походного сундучка еще рюмки и наполняет их. «Милости прошу, господа, помянем Новогеоргиевскую крепость». «Да как вы можете, господин штабс-капитан?» Стефанова пробивает на истеричный крик, но потом он останавливается, сокрушенно машет рукой и уже тихо продолжает. «Да, наверное, вы правы. Я прибежал на батарею, а там приказ огня не открывать, а чтоб соблазна не было, начальник артиллерии крепости приказал выставить караулы у всех артскладов. Солдаты разбежались кто куда, большинство мародерствовать. Обратно шли мимо уже горящего продуктового склада, священника от толпы еле отбили. Он пытался остановить разгром, но там все были уже пьяные и невменяемые. Его сзади прикладом по спине огрели, свалили на землю и уже затаптывать начали. Мы пару раз в воздух из револьверов выстрелили. Толпа раздалась, мы батюшку под руки и ходу. Только чувствуем, они нас догоняют. Спасибо вот Матвею Матвеевичу выручил. Опа! А за что такое уважение с класской крыски? По имени-отчеству увеличают, да без издевки. Что ж он там такое очудил? Предложил взаимовыгодный обмен пьяному сброду? Видя сомнения присутствующих, Дмитрий Любомирович объясняет. Когда нам уже на пятки начали наступать, прапорщик Синельников в сторону повернулся и кричит: «Взвод, заходи слева, окружай бунтарей!» Те пока соображали, что к чему, мы в казарму заскочили и по коридорам сюда. Мда, это он хорошо сообразил, молодец. О, а вот и батюшка окончательно оклемался. «Спасибо, господа офицеры, что спасли недостойного служителя Божьего. Зовут меня отец Алексий, назначен священником 454-й пехотный Егорьевский полк. Хотел остановить неразумных, бесами попутанных. Да вот, не справился». «Хорошо, хоть живым остались при таком-то бардаке». Штабс-капитан подносит батюшке рюмку водки. «Примите как лекарство. Оставайтесь пока у нас, передохните. Благодарствую, но надобно в полку быть, мало ли, что паства моя учинить может. В такое-то время, ох, Господи, за грехи наши». Игорь Александрович выходит со священником, чтобы дать в сопровождение пару солдат, и возвращается обратно. Ну что ж, пора поговорить о деле. Итак, господа, насколько я понимаю, Новогеоргиевск достанется врагу в целости и сохранности. Для этого сделано все возможное. Гарнизон деморализован, управление войсками потеряно, батареи молчат, склады под караулами, снарядов на позициях нет. Не удивлюсь, если в скорости получим приказ о сдаче винтовок. Поэтому планы слегка корректируются. Мой отряд под командованием прапорщика Ладина вместе со сводным батальоном штабс-капитана Федоренко сегодня уходит из крепости. Сам остаюсь здесь еще на сутки с небольшой командой добровольцев. Постараюсь взорвать все, что взрывается. Затем буду догонять вас или самостоятельно двигаться к линии фронта. Единственная к вам просьба – до ухода показать, где находятся эти чертовы склады и как удобнее к ним подобраться. Бер и Стефанов переглядываются друг с другом, затем последний, после небольшой заминки, нарушает воцарившееся молчание. «Денис Анатольевич, мы, конечно, можем показать то, что просите, но, боюсь, одним вам не справиться. Нужны люди, знающие крепость. Поэтому мы с Николаем остаемся с вами. Считайте нас своими добровольцами. Он сапер, я артиллерист, так что лишними не будем». Кивок Бера подтверждает вышесказанное. «Я тоже хочу остаться». Берг загорается идеей. «Хоть как-то можно будет германцу напоследок напакостить?» Игорь Александрович недоуменно смотрит на своего товарища, потом высказывается. «Роман Викторович, не будь ребенком! Давайте тогда все здесь останемся и примем последний бой, и ляжем в землю!» В принципе, он прав, Берга надо мягко притормозить. «Роман Викторович, вам нужно быть со своими пушкарями. Вы для них командира, значит, как говорят англичане, первый после Бога. Они могут не понять, если вы их сначала сагитировали пробиваться к своим, а потом бросили на произвол судьбы». Берг, понимая правильность сказанного, молча машет рукой и возвращается к окну и папиросе. «Николай Павлович, подскажите, как проще и надежнее все сделать?» «Ну, в каждый склад несколько ящиков перкселина, пара капсулей детонаторов для надежности и Бигфорда 6 метров, чтобы было время унести ноги. Ничего сложного. Ночью затащить взрывчатку, а утром бабахнуть?» «Да, только если шнур заметят, могут перерезать. Там же охрану выставят. Стефанов мыслит правильно, но лучшего варианта у нас нет. Значит, придется рисковать. А охрану будем убирать в последний момент и желательно без шума. Хочу заметить, господа, что взрывать мы будем только после того, как будут выведены все пленные из крепости и не раньше. Своих хоронить под обломками как-то не хочется. Да и перестрелять их могут германцы из мести. Поэтому предлагаю ночью заложить взрывчатку, дождаться, когда в крепости будут только колбасники, и тогда подрывать. Остается решить, где взять перекселин, как попасть в склады, и незаметно распихать взрывчатку и где дожидаться нужного момента. После вопроса о перекселине все почему-то одновременно посмотрели на Синельникова, который от такого внимания покрылся нервным румянцем, почти как Наташа Ростова перед своим первым балом. Но, тем не менее, ответил четко. «У меня есть возможность выдать около 20 ящиков, нужно только как-то их перевести. За этим дело не станет». Игорь Александрович отрывается от мрачного раздумья. «Полковой обоз все равно без дела простаивает. Сколько нужно двуколок? 5 хватит? Караулы на 2 складах мы можем снять». Дмитрий Любомирович поворачивается от окна, где он курил, на пару с Бергом. «Там мои батарейцы стоят. Смешно. Поставили мышей и сыр караулить». «Димитр, там рядом еще пороховой склад и боеприпасы крупного калибра. Правда, в карауле не наши. Но я не удивлюсь, если там часовых уже и след простыл. При таком-то шабаше». «Спрятаться можно будет на складе. Денис Анатольевич, вы помните мою комнатушку? Если там немного переставить ящики, то входа совсем не будет видно. И еще, господа». Матвей Матвеевич смущенно пытается завладеть вниманием. «Я, конечно же, не специалист. Вот вы говорили, что подрыв с помощью Бигфордова шнура ненадежен. Скажите, а вот бомбы с проводами могут подойти в качестве детонатора?» «Как вы сказали? Бомбы с проводами? У нас что есть мортирные мины капитана Романова? Откуда? Мне отец когда-то про них рассказывал». Роман Викторович необычайно оживился, услышав фразу прапорщика. «Судя по книгам учета, лежат на хранении с 1891 года. Здесь в крепости проводились последние испытания, а потом за невостребованностью их так тут и оставили. Теперь все смотрим на Берга, дожидаясь пояснений, которые тут же следуют. Лет 25 тому назад один из офицеров, служивший в крепостной артиллерии, изобрел мину, которую можно было выстреливать из 2-пудовой мортиры. Особенностью было то, что к ней крепился бронированный кабель длиной около 0,5 километра. Мину выстреливали, она тянула за собой провод, падала на землю, а потом в нужный момент подрывалась с помощью электрической подрывной машинки. Кстати, машинка есть у меня в хозяйстве. Это уже Николай Павлович вступает в разговор. Новейшая разработка образца 13 года. Они испортились, эти мины, за столько лет? Меня, как дилетанта, в данной области начинают мучить смутные сомнения. Наверное, нет, Денис Анатольевич. Мины и провода упакованы в вощеную бумагу и заколочены в ящики. Мы одну такую вскрывали, блестит как новенькая. А ее мощности хватит, чтобы сдетонировало все остальное. В ответ выслушиваю краткую лекцию Синельникова о чудо-бомбе. Мда, интересненько. Длина девайса около 70 сантиметров, вес 80 килограммов. А двухпудовая мортира, оказывается, имеет калибр в 244 миллиметра. Охренеть. Сколько интересных и очень нужных вещей, наверное, похоронено в архивах всяких там военно-технических управлений и разного рода комиссий. Насколько я понимаю, мины снаряжались пироксилином по 24 килограмма каждая. Фраза Берга окончательно меня добивает. Хорошо, я согласен, что лучше взрывателя и не придумаешь. Но все-таки и первый способ для страховки нужно будет сделать. На всякий случай. Кстати, Матвей Матвеевич, откуда такая тяга к техническим знаниям, если не секрет? Покорнейше прошу извинить, но на купеческого отпрыска, который печется только о своем благосостоянии, вы не очень похожи. В ответ Синельников краснеет, смущается, но, пересилив себя, отвечает. Мой отец действительно купец первой гильдии, и он, правда, тяжело болен. Только нас, сыновей, у него пятеро. Я самый младший. Еще когда в коммерческом училище учился, с батюшкой поспорил, хотел технику изучать, механику, физику. Он тогда слово свое купеческое дал, что буду я приказчиком у старших братьев, и не более того. Когда война началась, я в школу прапорщиков пошел, потом вот в Новогеоргиевск попал. Но мне действительно нужно вернуться. По другой причине. Но о ней я говорить не буду. Ну да, и эту причину, скорее всего, зовут «Шерше ля фам». Ладно, не мое это дело. А вот прапор, жук еще тот. Возьмите с собой, наследство пропадает. А я купился, простофиля.